Глава 13. Рано утром Анна Бежецкая собрала всех участниц будущего конкурса красоты в демонстрационном зале дома моды «Силуэт». Ирина Логинова явилась в коротком платье ярко-красного цвета и длинных черных сапогах на высокой шпильке. «Отличное платье!» — похвалила ее наряд Оксана Кайгородцева, только слегка коротковато. «Моя бабушка едва поперек двери не легла, лишь бы не выпустить меня в нем на улицу», — улыбнулась Ирина. «Я ее понимаю», — смущенно хмыкнула Оксана. Рыжая Два, негласная соперница Ирины, пришла в платье небесно-голубого цвета. На ее шее висело массивное ожерелье из крупных жемчужин. С самого первого дня девушки терпеть не могли друг друга. Каждая то и дело старалась перещеголять соперницу новыми нарядами и украшениями. Рыжая Два окинула Ирину оценивающим взглядом. «Ничего, платьице. А твоего размера не нашлось?» — ехидно осведомилась она. «А ты неплохо подкрасилась», — не осталась в долгу Ирина. «Можешь теперь заняться хохломой и расписать пару-тройку горшков». Рыжая Два возмущенно вытаращила глаза. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в этот момент Анна пригласила всех участниц на сцену. Девушки выстроились в ряд, и Бежецкая представила им хореографа, нанятого специально для подготовки участниц конкурса. Им оказался высокий молодой человек по имени Макс. «Конкурс будет открываться очень феерично», — сказала Анна. «Лазерное шоу, зажигательная музыка и коллективный танец всех участниц. Шоу мы организуем сами, а танец — это ваша забота, девочки. Макс научит двигаться». Ирина и Оксана сразу решили, что для них здесь не будет ничего сложного. Обе обожали посещать ночные клубы и хорошо умели танцевать. Но оказалось, что танец на сцене и танец на дискотеке — это две совершенно разные вещи. Макс включил музыку, расставил всех девушек в определенном порядке и начал учить двигаться синхронно, в такт мелодии. У самого хореографа все получалось очень ловко и гармонично. Макс оказался настоящим профессионалом своего дела. Девушки не поспевали за его энергичными телодвижениями. Очень скоро конкурсантки уже валились с ног от усталости. «А что вы хотели?» — злорадствовал Макс, прохаживаясь по сцене. «Думали, все будет так легко? Вот уж дудки, девушки! Придется вам попотеть! Я еще сделаю из вас шоу-балет! Вы мне спасибо скажете!» «Боже!» — простонала Ирина. «Я уже начинаю жалеть, что ввязалась во все это». Макс услышал ее слова. «Это кто там возмущается?» — поинтересовался он. «Выйти вперед!» Ирина вышла. Макс окинул ее критическим взглядом. «Что-то мне твоя физиономия знакома», — задумчиво произнес он. «Точно вспомнил. Это ведь ты снималась для рекламы презервативов». Среди участниц послышались легкие смешки. Особенно злорадствовала Рыжая Два. Лина Орлова лишь презрительно фыркнула. «Да, я уже профессиональная модель», — гордо сказала Ирина. «Кто бы мог подумать», — усмехнулась Рыжая Два. «Захлебнись своей желчью», — осадила ее Ирина. Рыжая Два шумно втянула воздух и хотела уже сказать что-то язвительное, но одна из девушек ее отдернула. Весь запал пропал впустую. «Твои плакаты висели по всему городу», — продолжал Макс. «Это была моя первая съемка», — с гордостью сообщила Ирина. «И ничего смешного тут нет. Знали бы вы, сколько мне за нее заплатили, слезами бы умылись от зависти». Оксана рассмеялась, не сдержавшись. Макс примирительно поднял обе руки вверх. «Ладно, ладно, не нервничай», — тихо сказал он. «Отличные были фотографии, правда». «То-то же», — сказала Ирина. «Ну что встали? Учите нас дальше». «Я уже слегка отдохнула». И занятия возобновились. Час спустя Ирина и Оксана сидели в первом ряду зрительских кресел и переводили дух. Макс пообещал, что на следующий день будет гонять их еще сильнее. «А у меня уже сейчас ноги отстегиваются», — пожаловалась Ирина. «Чертов хореограф!» «Настоящий садист!» — согласилась Оксана. «Завтра вообще не смогу с кровати подняться». «Прими сегодня вечером ванну с солью», — посоветовал кто-то сзади. «Очень помогает». Девушки обернулись. Позади них сидел Макс. Оксана смущенно кашлянула. Ирина возмущенно вскинула брови. «И давно ты тут сидишь?» — воскликнула она. «Достаточно, чтобы узнать о себе очень много нового», — Макс усмехнулся. «Чертовым хореографом меня еще никто не называл». «Не хочешь слушать о себе гадости, не надо подслушивать», — парировала Ирина. «Да ладно вам, чего вы на меня взъелись?» — добродушно произнес Макс. «Я лишь делаю свою работу. Анна специально наняла меня, чтобы я гонял вас по сцене. Сами увидите, к началу конкурса вы у меня будете двигаться, как настоящие танцовщицы». «Мы не обижаемся», — улыбнулась ему Оксана. «Я понимаю, что все это нам на пользу». «Говори за себя, подруга», — сказала Ирина. «А ты вообще хочешь похудеть?» — повернулась к ней Оксана. «Вот и худей себе на здоровье. На твоем месте я вообще бы просила его о дополнительных занятиях». «Вот еще», — вскинулась Ирина. «А что?» — произнес вдруг Макс. «Я не против. Вообще-то ты мне давно приглянулась, еще когда я впервые увидел тебя на рекламном плакате. У тебя есть парень?» Оксана удивленно на него уставилась. «А этот хореограф времени зря не терял». Ирина подозрительно прищурилась. «Хочешь пригласить меня на свидание?» — поинтересовалась она. «Ну да», — кивнул Макс. «А разве ты не...» — Ирина осеклась, подбирая слова. «Ну, это самое...» «Ты о чем?» — не понял Макс. «Не из тех мальчиков, что ходят друг с другом на балет в Большой театр», — выпалила Ирина. «Что?» — Макс расхохотался. «А что такого?» — развела руками Ирина. «Какой нормальный парень пойдет работать хореографом?» Макс захохотал еще громче. На его глазах даже выступили слезы. «Не беспокойся на этот счет», — он замахал обеими руками. «Со мной все в порядке. Вообще-то у меня собственная школа уличного танца. А на эту работу я согласился лишь из уважения к Анне Павловне. Я знаю ее много лет и просто не мог отказаться от ее предложения». «В таком случае я согласна», — успокоилась Ирина. «Давай сюда свой мобильник. Я наберу тебе свой номер телефона». Макс протянул ей телефон, Ирина начала набирать цифры. «Позвони мне сегодня вечером», — сказала она Максу, — «и мы обо всем договоримся». «Отлично», — обрадовался Макс. Оксана вздохнула. «У тебя снова свидание?» — тихо проговорила она. «А ты мхом не обрастешь, подруга?» «Под лежачий камень вода не бежит», — ответила Ирина. «Ты так легко сходишься с людьми, если бы и я так могла». Ирина ненадолго отвлеклась от набора номера. «Подожди еще немного», — сказала она. «Будет и на твоей улице праздник. Кто знает, может, твой принц уже седлает своего белого коня». Оксана усмехнулась. «Лишь бы на его дороге не встретилась какая-нибудь другая принцесса».